Слушай, давай поговорим еще. Вера молчала, притоптывала об пол, загоняя ногу в сапог. Она одевалась так же, как в гражданскую, по-военному. — Мы с тобой большевики, — быстро заговорил Рогачев, понимая, — сейчас уйдет навсегда. — Мы диалектики, а не схоласты от марксизма. Как ты не видишь очевидных вещей? — Брось, Рогачев. Она оправила гимнастерку. — Все слова сказаны, мы друг друга не переубедим. Сняла со спинки стула кожан. Тот же, в котором Рогачев впервые увидел ее почти 5 лет назад, на 10-м съезде. — Вы проиграете. Даже если Троцкий с Зиновьевым объединятся, вы проиграете. Вы уже проиграли. Вы обречены, — сказал он, как будто этот довод мог на нее подействовать. Сейчас в тебе говорит просто упрямство. Стук каблуков по паркету, хлопнула дверь, за ней вторая. Голый человек, сидящий на железной кровати, остался один. Рогачев сломал 4 спички, пытаясь зажечь потухшую папиросу. Закрыл ладонями лицо. Замычал. Вот так заканчивается жизнь. — Не ври, — сказал он вслух, тряхнул пальцами, будто что-то смахивал, и усмехнулся. — Заканчивается только счастье. А жизнь, она продолжается. Быстро по-солдатски оделся. На внутренней дверце шкафа, приколотая кнопкой, висела Верина фотография. Это он нарочно так повесил, чтобы посторонние, помощник или уборщица, не пялились. Утром, одеваясь, задерживался на карточке взглядом. Снимок этот Рогачеву ужасно нравился. Вера тут была на себя не похожа. В шляпке, с модной стрижкой, с накрашенными губами. Фотографировалась в позапрошлом году перед конспиративной поездкой в Германию. Сдернул карточку, разорвал пополам, швырнул на пол. Будут подметать, выкинут. Кончено.